Глава 12. Рико ушел из твердыни по здешнему времени едва ли больше 2 седмиц назад, а возвращался, будто 10 лет пропутешествовал. И сам он за прошедшие в мире Эмго месяцы здорово изменился. И твердыня уже не лежала в руинах. Преобразившиеся маги времени даром не теряли. Витар Лаэда, едва увидев стены новой твердыни, аж присвистнул. Рико изумленно выдохнул, а толкавшиеся за его спиной некромастера заахали, и было отчего. Стены северного замка поднялись вновь. Если прежде они сияли ослепительной белизной, словно выточенные из слежавшегося снега или соляного монолита, то теперь белого осталось совсем мало, лишь там, где стены не обрушились при катастрофе. Новый замок маги творили по большей части из окружающего черного камня, причем, похоже, даже не озаботившись выпиливанием блоков или подобными строительными работами. Они именно творили. Стены в 10 футов высотой словно бы вырастали из каменистой почвы, нигде ни шва, ни зазора. Башни и башенки, похожие на поросль тоненьких грибов, мостики и ажурные балконы, приземистые бастионы и арчатые проемы. Казалось, эту мешанину возвел поистине безумный зодчий. Или 10 безумных зодчих, каждый по своему вкусу и разумению. А уж облицовка, где она была, пестрела всеми цветами, какие только встретишь в каменном царстве. Багряные, розовые, голубоватые, зеленые плиты, колонны, статуи, резные панели, балясины. «Твердыню и не узнать», — заключил Витар, поправляя на поясе меч. Рико лишь кивнул. Он старался поменьше разговаривать с прежним знакомцем, который оказался вовсе не тем, кем Рико его считал. А кем — не очень-то и понятно. Друзья его выглядели весьма могущественными чародеями. Не как учитель, конечно, но посильнее, пожалуй, даже магистров в орденах, и притом занимались именно боевой магией. Опасные, в общем, люди. И откуда взялись, тоже не говорили. Упоминали какую-то долину, а есть она, нет, как проверишь? Рико уже даже слегка жалел, что умолчал об учителе и о том, что перегоняющая силу пиявится в алтаре их с мастерами работа. Ровно кто заставил язык прикусить. А зачем промолчал, и сам не знал. Не думал ведь, что Витар увяжется вслед за ним в Оралор. А теперь приходится изворачиваться, чтобы умолчания не выплыли, и одна ложь не потянула бы за собой другую. Ну да спаситель не выдаст, все и обойдется. Далее жена Витара молчала и разглядывала, прищурившись, твердыню. Темные волосы с зеленоватым отливом заплетены в 2 косы. Кожа неправдоподобно гладкая, бледная. Рико поначалу было подумал, что она эльфка. Нет, не похоже. Полуэльфка? Да вроде бы тоже нет. Но что кровь в ней не человеческая, это точно. И это тоже Рико настораживало. «Вам лучше остаться здесь, как мы договаривались». Он обернулся к Витару. «Я отведу мастеров, устрою, разузнаю, что смогу, и вернусь. Тогда и решим, как быть дальше». Витар просил о помощи, и Рико не мог отказать. Как-никак бывший товарищ вытащил их с мастерами из большой опасности. Если б не боевые маги, стражники повелителя во главе со Асхазием, скорее всего, схватили бы беглецов. И Зэгми вытащил, помог добраться до Оралора. Но взамен просил помочь найти госпожу, далась она ему зачем-то. А где она, Рико и сам не знал, потому наиболее разумным показалось отправиться туда, где он видел ее в последний раз. И к тому же мастеров-то надо было куда-то девать, хоть на первое время. И тут Рико с некоторым удивлением понял, что у него нет другого дома, кроме Оралора, и нет другой родни, кроме учителя. Та свобода, о которой он мечтал, обернулась на деле собственной противоположностью. Очень трудно быть свободным и независимым в мире, где всякий норовит, если не обратить тебя в рабство, тогда нитки обобрать. Рико обдумал это открытие. Может быть, потому он и умолчал перед Витаром о некромагическом изделии с изолирующими свойствами, предназначенном для перемещения крупных объемов силы, как выразился бы Гаттаранатом, или пиявица, как метко окрестил изобретение некромастеров старый гор Амла. Приходить к учителю с пустыми руками сейчас не следовало, а идея пиявицы стоила дорого. До твердыни они с мастерами дотопали только к вечеру, когда сквозь разошедшиеся тучи на грозные стены упали розовые закатные лучи, а в темнеющем небе заизвивались золотые полосы магического сияния. Путешественники изрядно промерзли. В Эмге уже вовсю цвела весна, а здесь все еще снег на горах не сошел, и ветер дул весьма прохладный. Один черныш беззаботно скакал по камням, изучая что-то, доступное лишь собачьему нюху. По мнению Рико, камни были совершенно безжизненны примерно от начала времени. А вот что его встревожило, так это полное отсутствие какой бы то ни было стражи. Не только орков с арбалетами или там снежных троллей, но и самых завалящих охранных чар. Крепостные ворота, разумеется, тоже искусно изваянные из черного камня, оказались заперты. Однако после робкого стука господина-некромастера чудовищные створки со скрежетом разошлись. Рико переглянулся с мастерами и первым шагнул внутрь. Черныш держался рядом. Все здесь стало не так, совсем не так. Не топали по обширному двору снежные тролли с палицами наперевес, спешащие в дозор. Не мчались замковые слуги-конструкты. Не толпились торговцы и наемники, люди, орки. Порой мелькал даже какой-нибудь гном, задира и искатель приключений. Не горбились под бдительным присмотром троллей, истомленные долгой дорогой пленники. Не ржали лошади, не вздыхали шерстистые низкорослые быки, орочий тягловый скот. Не громоздились у стен штабеля дров для кухонь, угольные кучи, груды мешков с припасами, аккуратные столбики обтесанных булыжников для ремонта мощеного двора. Не носились над двором крики, рычания, приказы, ругательства. Не пахло печным дымом, навозом и кашей с мясом, какую обычно варили для стражи. Рико сейчас за котелок такой каши отдал бы полжизни. Нет. Двор нынешней твердыни был чрезвычайно обширен и абсолютно пуст. Возносились ввысь гладкие черные стены. Новенькая брусчатка лежала ровная, чистая, ни соринки, ни травинки. И тишина, будто вымерло все. «Мы зачем сюда пришли?» Прямо как привык, спросил скандалист Хорга. «Видно же, никого тут нет, ни еды нет, ни припаса». «Хоть крыша над головой», — усмехнулся тот-то. «Крыша крышей! А жрать ты что будешь?» «Тихо вы!» — прикрикнул Рико. Ему удалось уловить то, чего пока не почуяли мастера, потерявшие в воне боен последнее обоняние. «Дымом таки пахнет, так что тут живут. Черныш, а ну найди!» Пес целеустремленно потрусил куда-то в угол чудовищных размеров двора. Мастера примолкли, провожая его взглядами. Навстречу ему открылась неприметная калитка. Вышел пожилой человек в темном плаще, какие носили маги орденов Корвуса. «А, вон кто пожаловал!» — добродушно молвил человек и потрепал черныша по голове. «А я-то думаю, кто тут шумит!» Рико узнал его. Это был Эмилий Карр, один из высших магов резца. На первый взгляд, не так уж сильно он изменился. «Доброго вам вечера, многодостойный господин!» Рико слегка поклонился, махнул рукой и двинулся в сторону мага. И аж споткнулся, когда Эмилий Карр вдруг мгновенно вырос прямо перед ним. «Спаситель всеблагий!» Некромастер отшатнулся, но быстро взял себя в руки. «Мне нужен господин Двейн, свободный маг Кор Двейн. Он здесь?» «Значит, ты вернулся, Рико?» Двейн сидел перед пылающим камином в покое, находившемся под самой крышей одной из башен. Часть помещения была отгорожена запыленной ширмой. Очевидно, там располагалась лаборатория. Другая часть служила магу одновременно кабинетом и спальней. Рико не мог отделаться от ощущения, что прежде эти покои служили тем же самым госпоже. Он набрал побольше воздуха в грудь, чтобы разом все объяснить, но брякнул совсем не то, что собирался. «Я ведь больше не могу звать вас учителем!» Чародей кивнул. «Верно. Зови господином Двейном, если не сложно. Так зачем ты здесь?» «Скьёльд должен был проводить тебя до дороги в иные миры». Почему Рико стало от этого так грустно, он не мог себе объяснить. Просто будто он потерял часть самого себя, ногу там или руку, и теперь должен научиться жить без нее. «Выходит, Скьёльд так и не вернулся в Аралор?» — мелькнуло у него в голове. «Но раз учить, то есть господин Двейн, совершенно не беспокоится, значит, с ним все в порядке. Однако мне он не помог и весточки сюда не прислал, что я в беде. Значит, я уже совсем им не нужен? Да нет, не может такого быть. Я здесь, потому что мне больше некуда идти». Рико опустил голову, вздохнул. «Позвольте мне рассказать, господин Двейн, выслушайте». И сам себя возненавидел за просительный тон. Кор Двейн кивнул. Вот он нисколечко не изменился. Да из чего бы. Разве что выглядел усталым и встревоженным. Однако по мере того, как Рико продолжал свою повесть, глаза у Двейна заблестели живее, а на лице проступил неподдельный интерес. Он слушал внимательно, время от времени задавая короткие вопросы, и лишь раз вставил. «Скьёльд вытащил бы тебя, если бы мог. Но, как видно, в тот момент он не имел возможности проследить, куда ведет ловушка. Не мог ее взломать, а ему нужно было двигаться дальше. Мы ждем его возвращения в ближайшее время, так что он нам все разъяснит. Если, конечно, он сам не попал в подобную передрягу». «Да уж, такой попадет». Рико лишь кивнул, но не стал ничего говорить. Все равно было обидно. Однако он вспомнил своих мастеров, вспомнил бойни и повелителя, и почти безнадежную попытку побега, и что все же сумел вывести своих людей, никого не потеряв, и обида рассеялась, как туман. Он говорил обо всем этом спокойно, без досады и без страха. Немного поколебавшись, рассказал и о боевых магах. «Крайне интересно!» Кор Двейн подался вперед. «А откуда они, ты не знаешь?» «Говорили про какую-то долину магов, но где это?» Бывший учитель кивнул, словно он-то как раз знал. Спросил, «А что они здесь делают?» «Не сказали». Рико пожал плечами. «А я был не в том положении, чтобы спрашивать. Вытащили, и на том спасибо. Я понял из их разговоров, что они собираются против всех этих магов, ну, которые вокруг Аралора расплодились, против них воевать». «В общем, они нас вывели на тропу, и вот мы здесь». Он еще поколебался, подумал и прибавил. «Один из них служил раньше в мастерских у госпожи. Я его знал. Витар Лаэда звать. Он попросил меня помочь найти ее. Зачем, я не знаю». «Он здесь?» — быстро спросил Двейн. «Нет. Ждет неподалеку Костолома. Я ведь и сам не в твердыню возвращался, господин Двейн. Я ж понимаю, что если раз попрощался, возврата уже не будет. Но я не один, со мной мои мастера, они мне доверились. Я прошу, господин Двейн, можно им остаться здесь? Не насовсем, разумеется, лишь на время, пока я не найду подходящий для нас город, поспокойнее и побогаче, подальше от войн». «Боюсь, ты во всем Аралоре сейчас такого места не сыщешь», — усмехнулся Кор Двейн. «В твердыне как раз безопаснее всего, так что ты верно поступил, приведя их сюда. Что ж, пусть остаются покамест. Как поможешь этому своему Витару Лаэде, как найдешь для мастеров новый дом, так их и заберешь. А, кстати, чем думаете заниматься-то? Чем умеем, тем и будем. Рико вздохнул. Конструктов будем делать для всяких разных нужд. Для работ тяжелых, для полевых работ. Можно даже слуг домашних, они столько всего могут. Кордвейн прищурился. А то, что ожившие трупы обывателей до смерти пугают, это ничего, Рико? Что вас камнями побьют на следующий же день после открытия за то, что вы родственников добрых горожан из могилок выкапываете и надругательство чините. Не думал об этом? Ну, Рико заерзал на месте. Можно же трупы бродяг безродных брать, договариваться с магистратами. Да можно и не только человекоподобными конструктами заниматься, а разными. Это как? А вот так! Рико в запале и сам не заметил, как изложил Кордвейну в подробностях устройства пиявицы, так помогшей им в Эмге, да еще несколько подобных магомеханических, а точнее некромагомеханических идей. Господин Двейн выглядел очень-очень заинтересованным. «Вот так вам и удалось сбежать, верно? Значит, ток силы внутри этого конструкта можно направить, словно воду по руслу ручья, и она не расточится, не растечется. И преобразовывать ее можно». «Ну да, так и есть». Глаза у Кора Двейна заблестели, точно его самого посетила эта замечательная идея. «Вот что, Рико, послушай-ка меня». Чародей поднялся и прошелся по комнате, точно его осенило вдохновение. От недавней усталости не осталось и следа. В голосе зазвучала знакомая уверенность. «Ты очень умно поступил, придя со своими мастерами в твердыню. Потому что маги магами, трансформа трансформой, а вот настоящих людей, таких как вы, тут очень не хватает». «И работы ваши, и идеи ваших, ты больше не мой ученик, это верно. Единожды повзрослев, обратно в детство не возвращаются. Но я могу нанять тебя. Да, да, Рика, нанять и тебя, и твоих мастеров. Занимало и деньги». «Что?» — обомлел Рика. «Мы с моими магами отстроим для вас настоящие мастерские, со всем оборудованием, со всеми удобствами». Куда лучше, чем были у северной ведьмы. А ты же, коль обещал этому Лаэде помощь, помоги, а после возвращайся. Вернешься и приступишь к работе. Какой? Какую знаешь. Конструктов будете ладить, вот этих самых пиявиц. Разве не этого ты хотел, мальчик мой? К Витару Лаэде Рико возвратился на другой день, снабженный в твердыне теплой одеждой, дорожной провизией, массой амулетов самого разного назначения, наставлениями Кора Двейна, желавшего непременно знать, что случилось с северной ведьмой, и прочее, прочее. Мастера были устроены на славу, пока в одном из крыльев замка, приспособленных для жилья, но бывшие орденские маги почти сразу взялись за возведение мастерских, словно за новую интересную задачку. И выстроили здание к утру почти полностью. Они вели себя точно дети. С жаром хватались за все новое, быстро остывали, не чуяли границ того, что можно, а чего нельзя. Взбалмошные, зацикленные лишь на силе и могуществе, на собственных фантазиях и выдумках. Иные из них, казалось, изменились мало, как вот Эмилий Карр. Иные вылитые безумцы, то бормочущие что-то себе под нос, то впадающие в молчание, то вдруг хохочущие над чем-то своим, творящие странные чары. Рико старался таких обходить стороной, но за Кора Двейна ему было страшно. Как он один среди этих? Безумные маги очень напоминали сейчас Рико тех странных и могущественных чародеев, коих привечала некогда госпожа, называя гостями или стихиями, и кои непонятно куда подевались во время падения твердыни. Они навряд ли погибли, сильны были, небось сбежали, или куда-то в Аралор, или вовсе из этого мира ушли. Рика был бы только рад, по-честному сказать. Хуже не бывает, когда сила есть, а ума, чтобы ее в узде держать, не хватает. Еще издали он почуял отзвуки волжбы. «Ага, а боевые-то маги тоже сиднем не сидят». «Я вернулся!» — крикнул Рико на всякий случай, а Черныш радостно поскакал вперед. Витар и Далее ему явно нравились. Чародеев он застал заправкой вычерченной на камнях магической фигуры. Супруги спорили, чертить ли аскальдскую хорду с усилением или же обойтись простым дублированным возвратом. «Вы зачем это?» — спросил Рико, указывая на фигуру. «Ловим след госпожи», — усмехнулся Витар, — «и почти поймали. Остальные пути хранят изменения достаточно долго, мы сумели их нащупать. Портальные чары ведь в Авалоре так себе работают, я не забыл, Рико?» «Не особо работают», — кивнул некромастер. «Неустойчивые они, силы требуют много, здешние маги ими почти не пользуются, то есть не пользовались». «Все потому, что астрал здесь зависим от потоков силы, а они нестабильны», — наставительно сказал Витар. «Но мы с Далей с этим справимся. 1-2 портала здешние астральные пути выдержат, а больше нам не надо. Главное — верно определить точку выхода». Рико поежился. Он, еще будучи подростком, в Константии наслушался страшилок о магах, напополам разорванных схлопнувшимся порталом, закинутых в океанские глубины или в сердцевину скальной толщи. Поговаривали, что в Рурицийской академии даже стояла стена с останками какого-то незадачливого чародея, оставленная в назидание будущим магам. Рико так и не удалось выяснить ничего о госпоже. Корд Вейн знал не больше, чем он сам. Бывшие орденские маги же не слишком с ним разговаривали. Вроде как ушла куда-то на дальний юг со своим не то отрядом, не то свитой. А куда точно и зачем, то никому не ведомо. Зато не так давно весь Аралор наблюдал в небесах быкоголового исполина, связанного с госпожой, которого и сам Рико видел во время сражения у Костолома, совсем недалеко отсюда. Исполин в небесах бился с призрачным драконом и вроде как прогнал его, и каждый из них звал людей за собой на великую битву. Вот это Рико очень не понравилось. Он в Аралор вернулся, чтобы пожить спокойно, а не воевать. Однако эти известия очень ободрили Витара. «Прекрасно! Спасибо тебе, Рико! Мы с Далей сейчас поищем следы этого возмущения. Они должны все еще держаться. И это поможет нам сузить область поиска, нацелить портал». «А я?» — спросил Рико с тайной надеждой, что его сейчас отпустят во свояси. «А ты идешь с нами? Уговор был, что поможешь госпожу найти, а мы ее пока не нашли». Витар отвернулся, словно разговор был окончен. «Даль, давай дочертим уже, нам лучше отправиться до темноты». Ита не сразу привыкла делить одно тело с темным. Пришлось воспитывать его словно непослушного мальчишку. Он отдавал ей тело редко и ненадолго, без предупреждения, уходя отдыхать в огненные глубины своего сознания. То неожиданно объявлялся и выдергивал у нее управление на полуслове, полумысли, полувзгляде, оставляя ее в собственном мозгу задыхаться от ярости и досады. Он не давал ей закончить ни одного дела. Он не говорил и не объяснял, а творил, что хотел. Ита то читала ему нудные нотации, то в гневе крушила воображаемые полки с утварью, точно разъяренная выходками сына мамаша, то лезла к нему с советами до тех пор, пока он не позволял ей все-таки действовать самой. Но добилась того, что темный начал хотя бы предупреждать о своих действиях. А вот звать его драконом она больше не могла. Одного взгляда на его светлую ипостась, дракона невоплощенного, хватило, чтобы понять, кому из них истинно принадлежит эта форма, кто сохранил больше от изначального божества. Вовсе не дракон невоплощенный был обломком древнего бога. Это темный был его частью, насильно отторгнутой, отделенной, его гневом, его яростью, его необузданной мощью, частью отчаянно страдавшей от неполноты и при том желавшей полной и безоговорочной самостоятельности. Так он окончательно превратился в великого темного. К тому же Ити все еще приходилось соблюдать осторожность. Темный был непредсказуем, сегодня он благодушно позволял ей командовать строительством очередной пирамиды, а завтра мог накинуться и обжечь. Дракон невоплощенный, вот это была неожиданность. Ита могла лишь оторопело наблюдать за их противостоянием на вершине пирамиды в Хатуре, могла лишь поражаться мощи, высвобождаемой драконом и его темной половиной. Все, на что ее тогда хватило, воспользоваться тем, что темный ослабил контроль над телом и прикрыть щитом себя и тех, кто оказался поблизости, и башков с духами, и смертных, иначе бы их испепелила ярость богов. Потом она спрашивала себя, отчего же ей раньше не пришло в голову, что темный — лишь часть чего-то большего. Конечно, в глубинах Аралора, в своей пылающей вотчине, он казался почти всесилен. Тогда помыслить об этом и впрямь было бы странно. А вот потом — это его ограниченность, зависимость от тела, от притекающей извне силы, от амулетов, пусть даже гигантских. Многое указывало на то, что темный скорее могучий дух, чем бог. А ведь духом он точно не был. Впрочем, до размышлений ли ей сейчас? Дракон невоплощенный ее попросту напугал. Он стал той картой, что путает всю игру, рушит, казалось бы, уже просчитанную партию в непредсказуемое противостояние. Картой, которую любой игрок и боится, и ждет. Он мог стать для Иты погибелью, а мог шансом на спасение. Шансом куда большим, чем все прочие вместе взятые. Но чтобы правильно его оценить, следовало еще многое выяснить. Темный после прямого столкновения с драконом обратился в огненный, пышущий яростной ненавистью болид, и Ита не рисковала подступить к нему с вопросами. Все, на что она отваживалась, выпрашивать ненадолго тело, да наставлять его, опасаясь, что в гневе темный совершит что-нибудь непоправимое. Гневался он долго, не один день. Тело Ити давал неохотно, но в конце концов все-таки потерял силы, глухо призвал ее и удалился куда-то в бурлящие бездны собственного сознания. Похоже, что надолго. Тут-то бывшая дочь барона Ормдаль и взялась за дело. Она обнаружила себя у подножия новой пирамиды, сложенной из желтовато-серого ракушечника. Пирамида еще достраивалась, на вершине ее копошились фигурки смертных и башков, подгоняя плохо обтесанные каменные блоки. Но самое главное, алтарь и площадь перед пирамидой были уже закончены, и на площади уже вопили будущие жертвы, согнанные в наспех огороженный загончик. Окрестность бурлила собравшимся народом, и местными, и пришедшими за темным новообращенными. Ита бы не рискнула назвать этот сброд воинством, так кое-какая вооруженная толпа. Сердцем ее могли бы стать мужчины оазиса Хатур, пусть неопытные, пусть при простом доспехе и старом оружии, но они хотя бы жаждали боя, священного боя за своего бога. Однако темный распорядился ими так, как распорядился. Он был одержим силой, он страдал и томился, словно упырь, чующий подле себя свежую, полную жизни кровь. Кровь он и получил, но не больше того. «Халфвити», — пробормотала Ита слово, которым в баронстве Ормдаль прозывали деревенских дурачков. Темный успел настроить изрядное количество пирамид, по сути своей гигантских амулетов, собирающих, преобразующих и направляющих силу, подчиненных одному единственному чародею. Ита могла лишь удивляться, насколько эта идея проста, но при этом трудноисполнима, если не располагать возможностями, близкими к божественным. Темный собирал силу, всю, до какой только мог дотянуться. Силу, лежащую вокруг от века, доступную и смертным чародеям, и магическим существам. Силу, рассеянную во время гигантского выброса, во время битвы у твердыни. Силу магии крови, текущую и текущую к нему от спешно воздвигаемых алтарей. И было ее отнюдь немало. «Я пришел дать вам новый мир!» Грохотал темный в быкоголовом своем аватаре, восходивший на вершину каждой новой пирамиды. «Я принес новый порядок, силу истинного бога этого мира! Поклонитесь мне! Идите за мной! Я дам обиженным справедливость, бедным богатство, угнетенным свободу, мстителям кровь! Вы, кто ненавидит прежний мир, кто гоним, обделен, обижен и несчастен, идите за мной, и я дам вам все! Я великий темный бог! Я вернулся!» И за ним шли. В каждом селении, куда врывалось воинство темного, повторялось одно и то же. Старших селения, неважно сопротивлявшихся или же желавших договориться миром, тащили к месту будущей пирамиды, обычно на центральную площадь, зачастую вместе с семьями. Темного не трогали их мольбы, ему нужна была кровь для закладки пирамиды. А что может быть лучше крови тех, на кого укажут недовольные и завистники, тех, кто хоть в чем-то выше и сильнее своих соплеменников? Их кровь не только оплатит строительство пирамиды, но и привяжет к темному крепче любого вервия того, кто на них указал. Ита лишь содрогалась, видя, с каким энтузиазмом люди проливают кровь тех, перед кем еще вчера заискивали, кого боялись, на кого трудились, кому завидовали и стремились сами встать вровень. «Скуркар, подлецы!» — бормотала она, отворачиваясь. Но те, кто резал глотки старостам селений, их толстым женам и юным дочерям, обвешанным сердоликовыми бусами, и сыновьям, чистеньким щекастым мальчишкам в вышитых туниках, те ничего не замечали. Темному хватало десятка жертв, после чего он останавливал кровопролитие. «Я ваш бог, и мне не нужно лишнее!» — рокотал он, склоняясь над жертвенником. Пролитая кровь исходила паром, и вскоре и камни, и песок оставались сухими, точно на них от века не пролилось ни капли влаги. «Отныне приносите мне единственную жертву на алтаре внутри пирамиды, на закате, в час, когда солнце касается земли и вступает с нею в священный брак. И я, ваш бог, дарую вам силу и справедливость, и богатство. А когда эти жертвенные пленники кончатся, избирайте новых из числа своих или приводите из соседних селений. Но дабы благодать моя не иссякла, не должна высыхать и кровь на жертвеннике моем». А силу он и впрямь давал. Она разливалась окрест, прибавляя людям смелости, бодрости, кружа и пьяня головы. Не было никаких сомнений, что они поступят, как велено, и будут поступать, не понимая, что великий темный бог принес Варалор не новый мир, но войну всех против всех. «Энда, цедила Ита, не имея возможности хоть как-нибудь исправить содеянное. А темный уходил все дальше и дальше на север, и сейчас, похоже, приблизился к куда более населенным областям империи Шепсут. Ита со дня на день ждала столкновения с имперскими войсками, легендарными нарзиярами в красных тюрбанах, вооруженных кривыми саблями и легкими арбалетами, из которых удобно бить с седла. Нарзияры могли бы рассеять весь новообращенный сброд одной атакой, но темного это, похоже, вовсе не волновало. Он шел вперед, оставляя у каждой пирамиды несколько башков достраивать и пару акалитов наблюдать за местным населением и направлять. И всегда с ним рядом держались особо приближенные магические создания и смертные существа, к которым Ита с некоторых пор внимательно приглядывалась. Особенно ее заинтересовала странная пара. Орочья богиня, словно бы облитая золотом, не расстающаяся с двумя изогнутыми мечами, но в рабском ошейнике. Страшнейшее унижение для орков, насколько Ита знала этот народ. Орки всегда предпочитали рабству смерть. И смуглый полуседой маг из орденов Корвуса, явно не последней ступени, каким-то странным ветром занесенный на дальний юг. Они порой едва заметно кивали друг другу, порой перебрасывались словом другим, а как-то Ита видела, как маг, утешающе, почти неуверенно касается предплечья замкнувшейся в себе орки. Следовало выяснить, что за силы стоят за ними обоими. Подобных загадок бывшая северная ведьма не терпела. Но было и другое. Вокруг темного затевалось нечто. Ита чуяла перемены, провидела их во множестве мелких неудач и совпадений, как будто бы случайных. Но что это, кем и ради чего делается, пока не понимала. Потому она не удивилась, заметив однажды мелькнувших в толпе стихий, точнее, молнию и камня. Ну, конечно, эти-то куда денутся? Дармовая сила Аралора влечет их, словно пчел, поле цветущих медоставов. Значит, решили попытать счастье еще разок, добраться до лакомой сердцевины этого мира, и, конечно, через нее, Иту, то есть через темного, накрепко связанного со своей вековой темницей, хоть сейчас эта связь и истончилась до предела. Конечно же, она не ошибалась, не могла ошибиться. Это тоже могло быть шансом, и его тоже следовало немедленно использовать. Она проверила контроль над быкоголовым аватаром, и тот едва заметно кивнул, давая понять стихиям, что они замечены. Молния и камень двинулись вперед, расталкивая толпу. Однако наглости им не занимать. Аватар сверлил их бесстрастным взглядом глаз угольев. Стихии дружно склонились перед ним. «Поглядите-ка, когда надо, у них и шеи прекрасно гнутся». «Мы приветствуем тебя, великий!» — пробасил камень. «Мы приносим извинения за то маленькое недоразумение, что случилось между нами в прошлый раз», — сладко пропела молния. «Мы видим, сколь могуч великий темный, и сколь справедлив и прям его путь». «Чего вы хотите, подлые?» — перебил ее аватар, глаза его вспыхнули яростным огнем. «Хотим вернуть наш залог», — не моргнув глазом, ответила дева с молниями в волосах. «Часть нашей силы, что мы одолжили смертной чародейке, кое, как мы видим, находится в полной твоей власти». Ита аж задохнулась от ненависти. «Вот, значит, как». Все они только и думают, как бы убить ее и обобрать. Обойдутся. «Скуркар форамдар скепнор!» «Подлецы и проклятые твари!» — прошипела она про себя. Однако же быкоголовый исполин произнес совсем другое. «Я не знаю ни о каком залоге!» — прорычал он. «Все, что принадлежало госпоже... принадлежит теперь мне, по праву!» «О, я уверена, ты легко его найдешь, величайший!» — пропела молния, ничуть не сбитая с толку. «Эти смертные не умеют даже ничего спрятать, что уж говорить об истинно сложной волшбе!» У северной ведьмы возникло подозрение, что стихии нарочно злят ее, что они уверены, госпожа жива и прекрасно их слышит, но поддаваться не собиралась. «Даже если найду, он мой!» «Но мы можем предложить сделку», — ухмыльнулся камень. «Хорошую сделку, величайший. Мы поможем тебе одолеть твоего врага, а взамен ты отдашь нам залог, и мы все получим то, чего хотели». «Моего врага!» — громыхнул аватар. И это чуть сознание не лишилось. Темный подобрался незаметно и отнял у нее тело резким рывком. Конечно же, он все слышал. «Дракона, величайший! Мы поможем тебе одолеть дракона невоплощенного, получить всю его силу и силу его приспешников-хранителей!» Льстиво протянула молния. «Мы сильнейшие маги, величайший, и истинные маги, не какие-то смертные. Мы пришли из глубин упорядоченного, из таких мест, которые даже тебе...» Тут камень чувствительно пихнул сестру в бок. «Которые никаким смертным и не снились. Такие там бушуют силы, такая течет магия. Мы можем сделать то, чего никто в этом мире не сможет. Они тебя обманут, дуралей!» — крикнула Ита. Но темный, конечно же, ее не слышал. Ему пообещали то, чего он жаждал более всего на свете. «Я согласен!» — зарычал он. «Но если вы не сдержите слово, я уничтожу ваш залог. Сожгу, как соломинку, как щепку!» «Конечно, конечно!» — закивала молния так, что с локонов посыпались искры. «Сожги, величайший, если мы прогневаем тебя. Твоя сила беспредельна!» «Да!» «Боги и духи, какой же он Халфвити! Но я должна воспользоваться этим. Я не могу упустить такой шанс. Конечно же, темный нужен им лишь для того, чтобы вернуться внутрь Аралора и провести там свой обряд, как его посвящение. Вот и пусть верят, что обманули глупого бога, а с ним и глупую чародейку. Пусть. Они все еще поплатятся». «Отныне мы станем помогать тебе во всем!» — напыжился камень. «Мы приступим немедленно. А самое главное, мы начнем сооружать ловушку. Самую большую ловушку, что видел этот мир. Однако соорудить ее без твоей помощи, величайший, не выйдет. Только вместе мы сможем одолеть твоих врагов». «Приступайте!» — прорычал великий темный и поднялся, нависая над многолюдием возле пирамиды. «Да будет с вами мое благословение!» «А вот мне придется стать очень, очень, очень осторожной». Какое-то время, кажется, довольно долгое, Публия Марона никто не тревожил. Все оставалось спокойно, насколько только может быть спокойна жизнь в свите вернувшегося к жизни древнего бога. Обязанностей начальствующего над людьми великого темного с него никто не снимал. Но теперь люди были другие, уже не народ оазиса Хаттур, а все, кто только желал вступить в воинство, идущее отвоевывать для своего бога мир. Публий Каэссениус и сам не заметил, как сделался кем-то вроде префекта воинского лагеря, магистрата и наместника Цезаря в одном лице. С раннего утра и до ночи к нему тянулся поток просителей, желавший провизии, денег, оружия, места в одном из наспех созданных отрядов, разрешения спора или обиды, ответов на глупые вопросы и так далее. Публий назначил с десяток заместителей, но поток не иссяк, разве что слегка упорядочился. День сменялся днем, ночь — ночью. Тысячи лиц сливались в одно, голова кружилась от усталости. Однако первый ворон не был бы первым вороном, если бы не нашел времени на действительно важные вещи. Главное, что Шаарта осталась жива, что противостояние двух богов, едва не стершее с лица земли оазис Хатур, не убило ее, что на его самодовольство Великий Темный, кажется, не обратил никакого внимания, и что женщины оазиса, спрятавшиеся в общем доме, тоже остались живы. В тот же вечер, когда к пирамиде в Хатуре явился призрачный дракон, приведя с собой всех великих хранителей, когда случилась в небесах короткая, но разрушительная схватка двух божеств, в тот же вечер Темный покинул оазис вместе со своими приближенными, и Публий пошел за ними. Как так получилось? Какими тропами их вел древний бог, Публий не понял, но костяной лес они одолели уже к утру, выйдя к селениям, раскинувшимся у побережья Южного океана, и севернее, вдоль русла реки Сет. Великая закатная пустыня осталась по левую руку, а сердце пламени, огромная огнедышащая гора, скрылась из глаз, и о ее гневе напоминало лишь вечно лежащее над южным горизонтом сизое облако. Ветер здесь был по-прежнему сух, но пах уже не дымом, а морской солью. Темный двигался на север, от одного большого селения к другому, скоро и неостановимо, точно приливная волна. Он сметал привычную жизнь, разбивал ее в щепки, проливал кровь на алтарях нововозведенных пирамид и звал, звал, звал всех за собой на справедливую войну. И люди, подхваченные этим зовом, этим переломом реальности, тянулись за ним, а Публий, как мог, приводил всю эту массу народа к относительному порядку. «Что я делаю здесь?» — спрашивал он себя, падая без сил на походный тюфяк, раздобытый для него нынешним его не то слугой, не то ординарцем, смуглокожим подростком-сиротой по имени Рехи. «Что я делаю здесь, в свите этого бога, когда мои боги, великие хранители, в противном стане? Что я делаю здесь, когда должен стоять под их знаменами?» И сам себе отвечал: «Делаю то, что должен, как и всегда». При первой же возможности он поговорил с Шаартой. Орка молча выслушала его рассказ о незнакомке с молниями в волосах и о ее обещаниях. И в глазах Шаарты вспыхнула недобрая усмешка. «Меня уже невозможно разделить с той сущностью, что слилась со мною», — спокойно сказала она. «Не верь этим сказкам, господин. Ты предупредил меня, и я буду готова. Я чую их близко, я видела их, сильные, очень сильные маги. Они сжимают кольцо, точно снежные волки, вокруг быка. Будь осторожен, господин, они обязательно вернутся. Но за меня не тревожься, я знаю, как себя защитить». Публий в этом не сомневался, однако дни тянулись за днями, а черноволосая соблазнительница так и не показывалась. При другой возможности он попытался отправить весточку Ливию Астурцию. Маги Корвуса крайне редко пользовались портальными чарами сами, а вот донесения иногда им доверяли. Впрочем, тоже при особых условиях. Слишком уж сложным выходило нацеливание заклятий. Однако выбора у Публия не было. Оставалось лишь надеяться, что послание дойдет, а у Ливия хватит кристаллов-преобразователей, чтобы его прочесть. Сам Тамарон сейчас не испытывал недостатка в силе. Великий Темный щедро делился ею со своей свитой. Публий долго сидел глубокой ночью, составляя это письмо, стараясь вложить в несколько строк как можно больше, а составив, долго и тщательно вычерчивал на столе угольком магическую фигуру. Вычертив, положил письмо в центр, глубоко вздохнул и провел над обрывком пергамента раскрытой ладонью, направляя очищенную Великим Темным силу. Миг, и исписанный листок исчез в бело-голубой вспышке миниатюрного портала. Письмо должно было отыскать Ливия Астурция, где бы он ни находился. Публию оставалось только верить, что все получится. И продолжать делать, что должен. Когда Темный добрался до Дехвахина, большого селения, почти что города в устье Сета, загадочные маги вернулись. Только на сей раз Публия посетила не молниеная брюнетка, а сереброволосая дева с голубыми, прозрачными, словно родниковая вода, глазами. Она оказалась полной противоположностью смуглой соблазнительницы. Тонкая, бледная, высокая, никаких низких вырезов у платья. Дева до шеи закуталась в серебристый переливчатый плащ, точно замерзла. Только манера говорить осталась та же самая, надменная, свойственная скорее какой-нибудь внезапно разбогатевшей выскочке простолюдинки. «Спишь, маг?» Мгновение назад у низкого столика в углу шатра никого не было, а вот на подушках, изящно подогнув ноги, уже сидит дева. Серебряные волосы отблескивают в свете лун, тонкие пальцы придерживают плащ у горла. «Ты же видишь, что нет». «Подумал над нашим предложением?» Дева вопросительно изогнула бровь. «Хочешь помочь своей орке? Да и себе тоже». «Подумал». Маг, кряхтя, приподнялся на постели. «Старею», — решил он. «Подумал, и вот что надумал. Отчего же вы сами с ней не поговорите? Шаарта ведь не откажется избавиться от своего магического бремени и вновь стать той, кем родилась. Отчего же вы идете ко мне?» «Все не так просто». Дева покачала головой. «Орка не согласится, в том-то и дело. Ведь магия теперь ее суть, ее сила. Кто же по добру откажется от оружия, которое всегда с тобой?» «То есть я помогаю заманить орку куда-то, где вы ее насильно разделите с ее сутью, верно я понял?» «Верно», — усмехнулась посетительница. «А саму орку мы, значит, не спросим, хочет ли она этого?» «А зачем?» — искренне удивилась дева. «Тебе нужна орка, нам то, что...» Она помахала рукой, подбирая слово. «То, что в ней. Зачем еще спрашивать?» «Вот что, милая...» Публи Марон начал терять терпение. «Шла бы ты отсюда». «Мой ответ — нет. На все твои предложения — нет». Дева надула губки. «Ну вот опять. Как скажешь, смертный, мы хотели сделать как лучше, но ты сам виноват». Она поднялась, неуловимо текучим движением, будто плеснувшая волна. Миг, и она совсем рядом. На мага пахнуло темной речной влагой, невозможной здесь, и одновременно йодом и водорослями. Публий Марон не успел даже вскинуть руку, защищаясь, как дева прильнула к нему и припала губами к его губам. Публия пронзил холод, от которого мигом онемели руки и ноги, не шелохнуться. Дыхание перехватило, но он не мог ни крикнуть, ни двинуться. Холод охватывал его, вместе с ним и боль, а ледяной поцелуй все длился и длился. В Марона будто вливалось нечто, склизкое, темное, быстрое, как водяная змея, вливалось и сворачивалось где-то в животе незаметным клубком. Лишь когда у мага помутилось в глазах, дева отпрянула от него. Облизнула губы узким язычком, усмехнулась. «Вот теперь все хорошо, смертный. Теперь она придет». И пропала. К магу вернулось, наконец, дыхание. Он застонал, повалился на постель. Прибежал проснувшийся Рейхи, запричитал. «Господин, с вами все хорошо, господин! Лекаря позвать, господин!» «Уйди!» — кое-как выдавил Публий. «Уйди, дурак!» Сколько прошло времени, прежде чем холод отступил и дыхание восстановилось, он не понял. Но, вероятно, не так уж много. Вернулась южная ночь, полная сдержанного гомона множества людей и трескотни сверчков, пахнущая дымом и нечистотами. Публий Марон лежал неподвижно, не в силах уснуть, и думал о том, как ему теперь быть.